Глава 14. Закрытый сектор. Снежные горы. Район Западного перевала. В крепости на Западном перевале царила тревожная суета. Генерал Керна, как стальная пружина, мгновенно отреагировала на угрозу, объявив общий сбор. Тьму ночи прорезали яркие вспышки факелов, и воздух наполнился резкими отрывистыми командами. Гонцы, словно стрелы, устремились к отрядам, спрятанным за стенами города, к оркам, готовым к бою. Командир орков, суровый воин с глазами горящими неукротимым огнем, и командиры терций, опытные и закаленные в боях, собрались в кабинете генерала. Керна с холодной решимостью в голосе начала отдавать приказы. Орк, выслушав ее, кашлянул, привлекая внимание. «Генерал Керна!» Начал он, его голос звучал глухо, но твердо. «Мои верховые орки в ущелье будут уязвимы перед атакой лесных эльфаров. Если мы спешим их, они потеряют свою ударную силу. Предлагаю перекрыть ущелье тремя терциями с магами. Те, кто пойдет по низшей дороге, будут без магов, но с некоторыми магией. Терции в ущелье будут сменяться, выдергивая атаки врага, и выстоят. Мы же, объединив мощь наших сил, разгромим рейдеров и магов леса одним мощным натиском. Прорвем их ряды, а вы с остальными силами завершите разгром. Обойдем их основные силы с тыла, и я с моими воинами ударю им в спину». Каждое слово орка было пропитано уверенностью и решимостью. Генерал Керна не стала спорить, понимая, что этот план дает лучший шанс на успех. Она кивнула. Ее лицо оставалось непроницаемым, но в глубине глаз горел огонь, готовый разгореться в битву. «Действуйте», — коротко приказала она. «Время не ждет». Керна застыла в задумчивости. Ее взгляд устремился вдаль, словно она пыталась увидеть за горизонтом нечто недоступное обычным смертным. Наконец она повернулась к своему начальнику штаба, Леру Заркаилу. Ее голос прозвучал, как сталь, закаленная в пламени битвы. «Лер Заркаил, я приказываю вам принять под свое командование третью, четвертую и пятую терции. Ваша задача — выдвинуться по ущелью к перекрестку и занять оборону в его устье. Вы должны любой ценой не допустить прорыва отрядов противника к нашей крепости. Там не останется войск для прикрытия перевала, и это может стать роковым ударом для всей компании. Вам будут приданы все наши маги, но помните, их силы не бесконечны». Керна замолчала. Ее глаза блестели холодным огнем решимости. Затем, с тяжелым вздохом, она добавила, едва слышно. «Постарайтесь продержаться хотя бы трое суток. И выживи, прошу тебя». Заркаил кивнул. Его лицо озарила мрачная улыбка, полная решимости и готовности к самопожертвованию. «Есть, Лерина, генерал. Мы умрем, но не пропустим врага к крепости. Мы будем сражаться до последнего вздоха». Но Лер Чертаил, стоявший в тени, мягко, но властно остановил его. «Не надо, Лер. Вы нужны нам живым. Ваши воины тоже. Война не заканчивается одной битвой. Впереди еще много сражений. И мы должны сохранить вас для будущих побед. Храните себя и своих бойцов». Керна оглядела членов военного совета, ее взгляд задержался на Торе, которая смотрела на нее с вызовом и решимостью. «Пусть судьба будет благосклонна к вам», — произнесла Керна. Ее слова звучали как напутствие, и в голосе не было ни горечи, ни обреченности. «Разойдись по отрядам», — закончила она совещание. Все быстро покинули кабинет, оставив за собой лишь тишину и запах пота. В комнате остались трое — Керна, Тора и Лер Чертаил. Тора, не скрывая своих чувств, сжала кулаки и твердо произнесла. «Я пойду с Зарком. Не могу оставаться в стороне, когда наступают такие события». Керна посмотрела на нее с холодной строгостью. В ее взгляде промелькнула ревность, а голос прозвучал холодно, как изморозь, и твердо, как сталь. «Лерина Тураила, ваше место рядом с будущей княгиней. Вы ее опекун и защитник. Ваша задача — помочь ей выжить в предстоящих интригах и противостояниях. Ваша жизнь для нас не менее важна, чем жизнь девочки. Тора хотела возразить, но Лер Чертаил опередил ее. Он говорил тихо, но непреклонно. «Тора, дочка, у нас нет права на слабости, и мы не выбираем себе служение. На нас всех лежит долг перед страной. Вы должны подчиниться». Тора вздрогнула. Ее глаза вспыхнули обидой, но она склонила голову, признавая поражение. «Хорошо, я подчинюсь». Она вышла из кабинета, ее шаги были тяжелыми, а спина прямой, как клинок. Лер Чертаил посмотрел ей вслед с легкой улыбкой, но в его глазах читалась тревога. «Горда и воинственна», — задумчиво произнес он. «Молода еще», — ответила Керна с такой же легкой улыбкой, но ее глаза были полны грусти. «Научится послушанию». «Вот ее молодости я и боюсь», — ответил Лер Чертаил. «Она по-детски непредсказуема и своенравна. Как бы ее вместе с девочкой отсюда куда-нибудь на время отправить?» Лера не ответила на пассаж Лера Чертаила. Она молча покинула зал, оставляя за собой шлейф тишины и едва уловимый аромат увядающих лилий. Следом, словно тень, шел Лер Чертаил, постаревший, осунувшийся под тяжестью бремени, но не сломленный. Его взгляд был тверд, как гранит, но в глубине глаз читалась затаенная боль. Во дворе, где факелы отбрасывали причудливые тени на древние стены, стояли Тора и Аврелия. Их лица были бледны, как луна в полночь, а глаза полны тревоги. Тора, словно хрупкий цветок, вдруг пошатнулась, схватилась за живот и, не выдержав, согнулась пополам. Ее вырвало на землю, и она рухнула на колени, сотрясаясь в судорогах. Охваченная страхом и беспомощностью, Керна бросилась к девушке. Ее голос дрожал, когда она спросила: «Что с вами, Лерина, Тора? Вы что-то съели?» В глазах Торы застыла паника. Она покачала головой, но не смогла вымолвить ни слова. Ее взгляд метался, словно загнанный в ловушку зверь, ища хоть каплю утешения. Аврелия, стоя в стороне, разразилась звонким, неестественно громким смехом. Ее голос эхом разнесся по двору, разрывая тишину. «Тора беременна! От дяди Ири! У нее будет ребенок!» Слова, как стрелы, вонзились в сердца присутствующих. Все замерли, не в силах отвести взгляд от Торы. Она, словно обессиленная, медленно поднялась на ноги. Ее лицо побелело, как мрамор. Ее глаза, прежде полные жизни, теперь были пусты, как выжженная пустыня. Она повернулась и, не сказав ни слова, бросилась прочь, как испуганный зверек. Керна, наклонившись к Аврелии, произнесла тихо, но с ледяным холодом в голосе: «Иногда, ваше высочество, нужно помнить о приличиях и придерживать язычок». Аврелия вздрогнула, ее смех оборвался, как лопнувшая струна. Она побледнела, но нашла в себе силы ответить: «Прости, Керна, я не хотела». Она тоже развернулась и побежала вслед за Торой, оставляя Керну одну. В тишине двора, нарушаемом лишь треском факелов, раздался ее негромкий голос. «Разве это не их дело? Разве не должны они сами решать свою судьбу? А разве девочка говорила не о человеке?» — раздался чей-то голос, и по рядам воинов пробежал легкий шепот, словно тревожное эхо, затерявшееся в тишине. Керна резко повернулась, ее глаза вспыхнули. «И что?» — воскликнула она, ее голос звенел, как сталь. «Я служу ему и готова стать его женой. Он достоин большего. Он владетель высокого хребта. А человек он или эльфар — это неважно. Глупые предрассудки. Вперед!» — скомандовала она, хлестнув коня. «Наше дело — защищать страну, а не обсуждать личную жизнь девушек!» Но она уже знала, что слухи не остановить. «Что же ты наделала, девочка?» — огорченно подумала она и тут же решила. «Может, это и к лучшему. Тору заберут, и спадет с плеч гора тревоги из-за нее». Ее силуэт растворился в сумерках, а вслед ей смотрела Рабе, принявший облик Хуманки. Она пыталась связаться с хозяином. Ее мысли метались, словно птицы в клетке. Через некоторое время связь установилась. «Что случилось? Что случилось?» — прозвучал голос, холодный и властный. «Хозяин, у меня новости». «Не знаю, обрадуют они вас или нет», — начала Раабе. Ее голос дрожал, но она старалась держать себя в руках. «Говори», — спокойно ответил человек, но в нем чувствовалась скрытая тревога. «Я разберусь». «Тора беременна», — выдохнула Раабе. Ее сердце билось, как птица в клетке. Повисла тяжелая пауза. «От кого?» — спросил человек. Его голос стал тише, но в нем звучала угроза. «Вы дурак?» — воскликнула Раабе. Ее глаза вспыхнули гневом. «От вас, конечно!» Это сказала Аврелия, и многие это слышали. Ее и девочку нужно отсюда забирать. У нас начались боевые действия. Перевал не прикрыт войсками. Все ушли сражаться с наступающей армией леса. Снова повисла тишина, но на этот раз она была недолгой. «Я тебя понял», — ответил человек. «Скоро буду». Связь оборвалась, и Раабе почувствовала, как к сердцу подступило облегчение. Она поспешила к Торе, которая находилась в своей комнате, и рыдала, словно дитя. Раабе осторожно вошла, ее шаги были тихими, как шепот ветра. «Все будет хорошо, госпожа Тораила. Не плачьте», — произнесла она тихим, успокаивающим тоном. «Что ты меня утешаешь?» — воскликнула Тора. Ее голос дрожал от боли и отчаяния. «Я беременна. Это позор. Все знают, что я беременна от человека. Я не могу смотреть в глаза эльфарам. Какой позор!» «Почему позор?» — мягко спросила Раабе. Она была полна тепла и участия. «Вы беременны, госпожа, не от человека, а от Бога. Этим нужно гордиться. Никто из снежных эльфарок не удостоен такой чести». Тора подняла глаза, в ее взгляде читались недоверие и боль. «Да кто тут знает, что Иридар — бог?» «Никто. Они в богов-то не верят. Как он мог так со мной поступить? Я же предохранялась. У меня было заклятие против беременности. Зачем он так сделал?» «Госпожа, никакое заклятие не спасет от семени бога. Поверьте, ваш ребенок будет наполовину богом. Вы представляете, что это значит?» Тора замерла, ее глаза расширились от удивления. «Кем?» — прошептала она. Ее голос дрожал. «Полубогом, госпожа!» — твердо и уверенно ответила Раабе. «Вы будете матерью полубога!» Тора задумалась. Ее слезы высохли, оставив лишь соленые следы на щеках. «Ты уверена?» — тихо спросила она. Теперь ее голос был полон надежды и страха. «Конечно, госпожа!» — ответил Раабе. «Он бог, а вы смертная. Ребенок будет наполовину богом. Вам с Аврелией нужно отправиться к нему. Беременность — это не шутки. Он, как отец, должен о вас с ребенком позаботиться». «А как я ему скажу?» — растерянно произнесла Тора. «Я не могу, мне стыдно признаться. Я будто ему навязываюсь». «Я уже позаботилась, госпожа», — ответила Раабе. Ее голос был полон решимости. «Он скоро за вами прибудет. Вы только не отказывайте ему. И вообще, раз вы не княгиня, выходите за него замуж, как все остальные. И живите счастливо». Тора задумалась, ее взгляд стал твердым и решительным. «Да», — произнесла она, ее голос стал уверенным. «Не надо, чтобы ребенок родился вне брака. Ты права. Ты точно уверена, что он приедет за нами?» «Точно, госпожа», — успокаивающе ответил Раабе. «Я уже связалась с ним. Он скоро будет здесь». Тора кивнула, ее глаза блестели от слез и надежды. Она взяла свежий платок, который подала ей Раабе, и вытерла лицо. «Тогда я готова», — произнесла она с решимостью. «Я готова встретиться с ним и рассказать ему все». «Вот и хорошо, госпожа», — ответила Раабе. Необремененные обозом терции, ведомые Зарком, стремительно приближались к крепости. Шли непрерывно всю ночь. Помогли тренировки и природная выносливость снежных эльфаров. Они вышли на перекресток, где располагалась крепость, сразу после рассвета, а за ними медленно следовали обозы со всеми необходимыми припасами и небольшой полевой лазарет. Осмотрев место будущих сражений, Зарк принял решение отправить гонца в крепость, чтобы сообщить о прибытии подкреплений. Вскоре к нему прибыл пожилой седоусый командир крепости, который поздоровался с Зарком с теплотой в серых выцветших глазах. Его лицо было скуластым, худощавым и обветренным, как сами скалы. В его облике проявлялась уверенность бывалого военного и чувство собственного достоинства. «Как ты планируешь расположить войска?» — спросил он. «У меня 3 терции по 400 человек», — ответил Зарк. «Я хотел разместить их так, чтобы перекрыть устье ущелья. Я предлагаю сделать по-другому», — сказал командир. «Оставь устье 1 терцию. Я видел ее возможности. Вторую размести рядом с моей крепостью, чуть позади нее. 1 спрячь во враге. Когда противник появится, он попытается прорвать наши ряды сходу и попадет под перекрестный огонь со стен крепости и от твоих лучников. Если он ударит в терцию, которая перекрывает ущелье, ты ударишь им во фланг, а резерв займет твое место и прикроет твой фланг. Фланги терции в ущелье прикрой вазами из обоза». Зарк подумал и согласился с предложенным планом. «Какими силами располагает враг, знаешь?» — спросил командир. «Нет», — честно ответил Зарк. «Я тоже не знаю», — со вздохом произнес командир крепости. «Мои разведчики не вернулись». Он попрощался и ушел. У Зарка было 2 десятка конных разведчиков, которые еще до выхода терций ушли в разведку. Вернулись они к полудню, и от отряда осталось всего 12 потрепанных бойцов. Командир разведки мрачно сообщил. «Мы попали в засаду рейдеров, пришлось быстро отступать, оставив часть сил прикрывать отход. На нас здорово навалились предгорий, еле вырвались. Спасибо амулетам». Зарк сурово кивнул. «Правильное решение, командир. Вечная память героям. Что удалось выяснить?» «Ничего», — ответил Ильфар. «Враг хорошо скрывает свои силы. С рейдерами нам не справиться». «Я понимаю», — кивнул Зарк. «Я отправил своих бойцов по хребту, они встретят рейдеров. Готовьтесь вновь идти в разведку. Поешьте, отдохните. Как только придет гонец от Сантаила, отправляйтесь снова. Привезите мне надежного пленного. Нам надо знать, какими силами располагает враг». Командир разведчиков ударил себя в грудь и ушел. «Плохо», — подумал Зарк. «Враг хорошо подготовился и не хочет преждевременно раскрывать свои силы. Но можно подумать и поставить себя на место командира лесных эльфаров. У него не так много сил, и он их разделил. Маги и рейдеры идут снизу. Кого-то он отправил на столицу. Основные силы направил сюда. Что бы я отправил к столице? Конницу, чтобы быстро пройти город дворфов, осадить столицу. Пешие войска прямо сюда, чтобы начать осаду крепости и пройти к перевалу. Коннице тут делать нечего. Узкая дорога, ей не развернуться. Магов и остатки войск пустить понизу. Маги сами могут себя защитить. Им нужно лишь немного пехоты для прикрытия. Значит, стрелков, скорее всего, разделят на 2 группы. Нет, делить не будут, — поправил он себя. У столицы хватит конных рейнджеров. Они заставят защитников уйти со стен. Быстро маневрируя под стенами, они могут много беды принести. «Буду исходить из того, — решил Зарк, — тут будут пехота и лучники». Он, подумав, собрал совет командиров. Однако, как это часто бывает, жизнь вмешивается и нарушает все планы. Едва он успел разместить свои отряды, как на горизонте показались всадники на ящерах. Их было 20, они стремительно пронеслись и исчезли. Вскоре Зарку доложили о появлении войсковой разведки из леса. Он с тревогой подумал о том, что не получил вестей от Сантаила. Это могло означать, что рейдеры научились сражаться в составе войск и пошли по хребту. И, возможно, Санта тоже попал в засаду. Сердце пронзила острая боль, и память вернула его к прошлым походам по заколдованному лесу. С трудом собравшись с мыслями, Зарк обратился к соратникам. «Враг будет атаковать с хребта, там рейдеры. Какие будут предложения?» — спросил он. «Мы можем установить порталы по тропинкам хребта», — предложил маг. «Это будет как ловушка для рейдеров. Там можно пройти только по тропинкам. Вот их и перекроем». Зарк с надеждой посмотрел на мага. «Ты сможешь это сделать?» «Прикрой меня воинами, я установлю 3 портала, и рейдеры не пройдут», — ответил маг. Он был уже не молод, но держался спокойно. «Хорошо», — кивнул Зарк и скомандовал начальнику штаба. «Прикажи разведчикам прикрывать мага. Пусть берегут его». Время тянулось медленно, и тревога буквально витала в воздухе. Терция у устья ущелья укрепляла фланги подошедшими вазами из обоза, а Зарк размышлял. Если можно заманить рейдеров в портал, то также можно поступить и с пехотой. С этим вопросом он обратился к командиру отряда магов поддержки. «Лер, возможно ли открыть портал перед терциями и отправить воинов леса куда-нибудь подальше?» Тот быстро ответил. «У нас есть десяток свитков. Три я отдал магу, который ушел устанавливать ловушки для рейдеров. 7 можно использовать как ловушки перед терциями. Только я не знаю, как правильно это сделать. Я не боевой маг». Зарк воспрянул духом. «Лер, пойдемте, осмотрим местность и подумаем вместе», — предложил он. «Проблема в том, как заставить противника войти в портал», — сказал маг. «Они не дурни и, увидев портал, не станут в него заходить, а портал долго не продержится». «Подумаем», — кратко ответил Зарк. Он отошел на лигу от крепости и осмотрел дорогу. Ему пришла в голову идея, которой он поделился с остальными. «А что, если вырыть ямы и спрятать в них тех, кто откроет портал? Тогда наступающие сами в него пройдут». Задумался маг. «Только если они побегут. Остановить массу войск на бегу сразу невозможно. Задние затолкают передних в портал». Зарк, понимая его, кивнул. «А куда ведут порталы?» — спросил он. «Они ведут в горы, в пустоши. Делали свитки для изыскателей, но они так и не пригодились». «Очень хорошо», — обрадовался Зарк. «Значит, копаем ямы, прикроем их от врага терцией, и под натиском врага она будет отступать». Маг согласно покивал. «Это может сработать». Одна из терций заняла позиции перед крепостью, а за ней воины начали рыть ямы в твердом грунте. Работники часто сменялись, и работа кипела. Затем в ямы уложили ветки, накрыли их щитами из разобранных повозок, присыпали землей и хорошо утрамбовали, оставив отверстие для дыхания. Когда появился враг, терция стояла на месте. Лесные эльфары не спешили атаковать отряд снежных эльфаров, и Зарк сначала недоумевал, почему они медлят, но потом пришло известие от разведчика. «Есть!» — радостно воскликнул он. «Рейдеры попали в ловушку. Все 3 звезды! Представляешь, 15 рейдеров исчезли в порталах! Маг молодец!» — добавил он, восхищаясь успехом. «Представляю, сколько проблем они могли бы нам доставить в тылу!» Но Зарк не радовался. «Пройдите дальше по хребту и посмотрите, что стало с отрядом Сантаила», — приказал он. Разведчик тоже перестал улыбаться и, нахмурив брови, ушел. Дело близилось к вечеру, когда командир лесных эльфаров осознал, что не дождется известия от рейдеров, и повел свои войска в бой. Первыми на поле вышли лучники. Они остановились на расстоянии уверенного выстрела, приготовили стрелы, выстроились в несколько рядов и стали ждать команды открыть огонь. Однако в них тут же полетели воздушные кулаки, поднимая с дороги пыль и землю, специально разбросанную для этих целей. Пыль поднялась плотной темной завесой и стремительно обрушилась на лучников. Их магические щиты ослабли, и в эту пыль полетели стрелы лучников снежных эльфаров. Они стреляли не так метко, как лесные, но Зарк собрал их с 2 терций, и стрелы нашли свои цели. Когда пыль рассеялась, на дороге лежало и ползло почти 500 тел. Командир лесных эльфаров, видимо, растерялся и не сразу отозвал лучников в тыл. Затем он перестроил свои отряды и направил пехоту на ощетинившуюся копьями терцию. Это была разведка боем. Командир лесных войск решил проверить, что это перед ним. Такого рода отряда он еще не видел, и Зарк понял, что перед ним опытный противник. Дорогу заполнила темная плотная масса пехотинцев, которая, как небольшая прикрывавшаяся щитами змея, изгибаясь на поворотах, двинулась к терции. Перед схваткой воины леса перешли на бег, стараясь удержать строй. По ним не стреляли ни маги, ни лучники. Терция медленно подалась назад и стала отступать. Тем, кто находился в ямах, не надо было давать команды. Они все слышали сами. Когда часть воинов пробежала над ними, они открыли порталы. Десятки разгоряченных боем воинов леса стали исчезать в порталах. Передние ряды пехотинцев не знали, что творится у них за спиной, и с воинственным кличем бежали к остановившейся терции, а остальные под натиском напирающих задних рядов попадали в открывшиеся окна порталов. Те, кто видел опасность, не могли остановиться, их просто заталкивали в них. Наконец порталы схлопнулись, а передовые ряды леса были остановлены и выкошены магами и мечниками. В боевых порядках леса зазвучал рог, призывающий к отступлению. Расстроив ряды, пехота стала отступать, и в нее полетели мощные заклятия. Маги использовали амулеты, берегли свои силы, и отступление превратилось в бегство. Весь путь, по которому бежали эльфары, был устлан телами воинов леса. Когда наступили сумерки, отряды Вечного Леса отступили. Зарк тоже отвел своих воинов под защиту стен крепости. Первый бой был выигран, но у противника был большой перевес в силе, и он еще не использовал все свои возможности. «Засыпайте дорогу землей перед крепостью», — распорядился Заркаил. «Но, Зарк, враг уже понял нашу задумку и сам воспользуется ею и опередит нас!» — воскликнул один из командиров. «Нельзя его недооценивать!» «Ты прав», — согласился Зарк. «Прикажите воинам набить землю в сумки. Будем отступать и рассыпать ее по дороге. Потом повторим прием». Все присутствующие заулыбались. В лагере снежных эльфаров царил праздник. Они показали гордецам из леса, что не стоит недооценивать ополчение. Лер Ардовей, седой эльфар в годах и обросший брюшком, выглядел не очень презентабельно в глазах подчиненных. Но он возглавлял армейскую разведку на фронтах в снежных горах. Был смел, решителен и предприимчив. Ему Ливаркар, генерал, командующий западным корпусом, приказал возглавить основные силы, наступающие на западный перевал. Может показаться странным, что западный корпус наступал с востока, но он оказался ближе к восточному перевалу и был позднее других отмобилизован. Но лишь ему удалось пройти пограничные крепости на восточном перевале, захватить центральный перевал и объединить два корпуса под своим командованием. Дальше, по замыслу компании, через центральный перевал должны были пройти резервные армии, но они остались в лесу для прикрытия леса с юга, где собирались орды орков, и непонятно было, что они задумали. Ополчение и остатки восточного корпуса встали на западной границе леса, где стояли и не уходили в степь волчата. И было понятно, что они ждут исхода сражения за снежные горы. Если снежные эльфары победят, то с юга и запада нападут орки, а с севера придут снежные эльфары. Еще никогда Вечный Лес не находился в таком угрожающем положении. Все зависело от исхода сражения с ополчением. Если его разбить, то горы падут к ногам Вечного Леса, и тогда, объединив силы, можно ударить по оркам. Все это Ардовей понимал, как никто другой. И у него не было сомнений по поводу исхода битвы. Против него стояли ополченцы, а основные вооруженные формирования снежков сидели по своим крепостям в ожидании того, чем закончится война. Он понимал мысли и желания глав домов. Они не хотели гибели своих эльфаров и не хотели потерять власть и жизнь. Может, власти у них и не будет, думал старый вояка, но и жить им недолго. Опасно оставлять былую знать у власти. Нужны новые, молодые и преданные правители гор, которые будут чтить лес. Ардовей тщательно подготовился к предстоящему сражению. Его рейдеры двигались по хребту, уничтожая посты и разведку противника, и командир был неприятно удивлен, как глубоко проникли разведчики снежков. Он похвалил себя за предусмотрительность, понимая, что хотя у него и нет точных сведений о том, какими силами располагают снежки в крепости, он может примерно представить общую расстановку сил. Снежкам уже известно о начале наступления войск леса, и они осведомлены о том, по каким дорогам они движутся. Перебежчики доложили, что в лагере у западного перевала собралось 5000 ополченцев, которых тренируют орки. Однако Ардавей лишь усмехнулся, услышав эти новости. Он понимал, что ни за месяц, ни за три опытных бойцов не подготовить. Командиру ополченцев придется разделить свои силы на несколько направлений. Ардавей был уверен, что часть сил они выделят для поддержки крепости, ведь она является ключом к западному перевалу. Это значит, что здесь будут основные силы ополчения, которые перекроют устье ущелья и создадут плотную оборону, которую будет сложно прорвать. У Ардавея было мало магов, и он использовал их только для лечения раненых. Но у него были рейдеры, 5 звезд, и 3 из них двигались параллельно горным тропам. Они разорят тылы, нарушат снабжение и начнут проводить диверсии. Через 5-6 дней, максимум 10, оборона ущелья рухнет. Он был в этом уверен. Разведка снежных эльфаров появилась неожиданно быстро, но ее действия были остановлены 2 отрядами рейдеров. Однако, как доложил командир рейдеров, они оставили заслон, который мужественно сражался и весь погиб, не дав уйти остальным. У них были амулеты неизвестного назначения, и только когда их действие закончилось, рейдеры смогли покончить с самими снежными эльфарами. Все они были из пограничников. Значит, их командир, — решил Ардавей, — понимает толк в военном деле. Но это ему не поможет. Сила всегда ломит солому. Войска леса вышли к перекрестку, ведущему по ущелью к дороге на столицу и городу дворфов, и прошли дальше, оставив заслон от неожиданных нападений. За 2 лиги перед крепостью они остановились. Передовой отряд из 20 всадников на ящерах, его разведчики, обнаружили выстроенные в боевой порядок отряды противника. Не вступая в бой, они ретировались. Ардавей со спины ящера, встав в полный рост, оглядел неизвестное ему построение копейщиков и, не понимая его назначения, приказал выступить лучникам и проверить на прочность и выдержку отряд снежков. Его очень удивило, что они были одеты в прекрасную броню леса. Откуда получено такое снаряжение? Он знал, что восточный корпус ушел из снежных гор, но не знал, что его разоружили и раздели. Это хранилось в тайне, дабы не допустить распространения панических слухов. Часть лучников выдвинулась вперед, чтобы приблизиться к врагу на расстояние уверенного выстрела, и приготовилась к атаке. Однако противник опередил их, подняв клубы пыли и направив их на стрелков. Лучники были ослеплены, и что еще хуже, пыль и земля, несущиеся с огромной скоростью, разрядили их магические щиты. Ардавей, не видя, что происходит за пылью, приказал отступить. Когда пыль немного рассеялась, он с удивлением увидел, что дорога устлана телами его стрелков. «Однако», — подумал он, — «хитро придумали. Надо взять этот прием на вооружение». Он велел провести разведку боем с помощью пехоты, и пехотинцы стали выстраиваться в черепаху. Этот боевой порядок позволял приблизиться к противнику под градом стрел и магии, а затем обрушиться на его ряды самым лучшим мечником. Они прорубали просеки в обороне, куда устремлялись остальные. Такая тактика всегда помогала лесу побеждать пехоту любого противника. Ардавей с гордостью смотрел на ровные шеренги своего войска. На их мужественные и невозмутимые лица. Сердца этих бойцов не знали жалости и пощады. Они шли побеждать. Поначалу все шло так, как и задумал Ардавей. Однако вскоре он заметил, что происходит нечто непонятное. 3 первые шеренги устремились вперед, и между ними и остальными образовался разрыв, в котором исчезали 10 его воинов. Ардавей некоторое время с удивлением наблюдал за этим, но когда увидел, как бесславно гибнет цвет его армии, он приказал трубить отход. С горечью и ненавистью в сердце он смотрел на то, как убегали и гибли его пехотинцы. Из тех, кто вышел на бой, вернулись едва ли 5 или 6 десятков. 3 сотни лучших бойцов погибли, не нанеся врагу никакого урона. Честь и самолюбие Ардувея были уязвлены. Он не понимал, что делать дальше. Какие еще заготовки есть у ополчения снежков? Его авторитет был подорван, и спасением стала тьма сумерек. Ардувей, скрипя сердце, приказал отвести свои войска назад к перекрестку и стал думать, как быть. Лер Трангвон, командир конных рейнджеров западного корпуса, вел свои отряды стремительно и решительно. Впереди двигались легковооруженные конные лучники. Их задача была предупредить о возможных отрядах снежных эльфаров. Последними шли пехотинцы братства. Но, к удивлению Лера, дорога оказалась пустынной. Поселки в долине были покинуты, остались лишь пустые дома да загоны для скота за каменными заборами. Население укрылось в высоких горах, забрав припасы и скот. Это радовало Трангвона. Ни задержек, ни шпионов не предвиделось. Авангард из 2 сотен всадников на ящерах уверенно двигался вперед, готовый к прямому бою. Без промедлений они достигли дороги, ведущей к городу дворфов. Командир выслал звезду рейдеров, чтобы уничтожить сторожевые посты и обеспечить свободный проход для основных сил. Наверху, за кострами, грелись стражники-дворфы. Звезда рейдеров, невидимая в ночной тьме, бесшумно пробралась к первому посту. 4 дворфов дремали, 1 стоял и широко зевал, почесываясь. Мата, богиня дворфов, наблюдала за происходящим, скучая в одиночестве в храме города. Кавалеры оставили бывшую служанку и переключились на живых грез. Она не ревновала. Такое чувство живых людей ей уже не было подвластно. Мата сосредоточилась на помощи папе Бурвидусу в его служении. Благодать, идущая от дворфов, позволяла ей существовать, не уходя за грань. И она ощущала себя нужной этому маленькому крикливому дворфу. Он горел верой и заражал ей остальных. Она увидела, как враги проникли на пост и убили всех часовых. На дороге появились всадники. Мата встревожилась и поспешила в покое, где святой папа Бурвидус разгонял демонов ночи своим храпом. Она разбудила его, и он, приученный слышать голос богини, мгновенно проснулся и воскликнул. «Тревога! Враги!» Папа Бурвидус схватил свою кривую палку, украшенную цветами и листьями вечно цветущей вишни, и, как был в одних подштанниках, выбежал из покоев в храме, посвященном Мате. Он выскочил из храма, как молния, и бросился по коридору. Его сердце колотилось, а в руках сверкала палка. Пронзительный крик эхом разнесся по коридорам. «Враг у ворот! Часовые убиты!» Быстро возникшая толпа горожан с факелами, словно безмолвные тени, устремилась за ним. Их лица были искажены тревогой и страхом. Папа Бурвидус в нательном белоснежном одеянии и босиком мчался по улицам города. Его голос, усиленный магией маты, звучал как набат, разрывающий ночную тишину. «На город напали! Враги у ворот!» — кричал он. Его голос эхом разносился по узким улочкам. Внезапно воздух наполнился тревожным звоном колокола. Папа Бурвидус достиг ворот города. Его глаза сверкали решимостью, а посох в руках светился, как пылающий факел. «Открывай ворота!» — закричал он. Его голос был подобен грому. «Но как? Там враги!» — старший смены застыл в изумлении. «Враги там, трусы здесь! Открывай, или с твоей задницы вырастет вишня!» Угроза, произнесенная с яростью и силой, подействовала, как удар молнии. Стражники, охваченные страхом, без колебаний распахнули калитку. Папа Бурвидус бросился в темноту. Его шаги были решительными, а посох светился, как путеводная звезда. «Чего встали? Вперед за папой!» — закричал старший смены. Стражники, охваченные паникой, бросились следом. «Сгною в нарядах, если кто окажется позади меня!» — с угрозой добавил старший смены и подхлестнул бегущих дворфов. В темноте ночи посох Бурвидуса внезапно вспыхнул ослепительным светом. Стражники замедлились, их сердца бились, как барабаны, и стали наполняться ужасом. Они увидели всадников на ящерах, их было много, и они мчались прямо на них. Площадь перед воротами города превратилась в бушующее море хаоса. Всадники, словно демоны, с яростью издавали боевые кличи, их голоса сливались с ревом ящеров, но папа Бурвидус, подобно древнему герою, бросился навстречу врагу, не ведая страха. Он бежал, и его посох, словно оживший огонь, метался среди врагов. Трое всадников, оказавшихся на пути, вспыхнули ярким пламенем. Их ящеры заревели и попытались вырваться из рук своих хозяев. Они отшатнулись от пожирающего огня, охватившего их товарищей. Папа Бурвидус, не обращая внимания на опасность, рвался вперед. Его посох, пылающий как звезда, рассекал воздух, и вокруг него вспыхивали всадники. Он бежал по телам, по огненной просеке, которую сам проложил. Его ноги по колено были обогрены кровью, но он не останавливался. Его пылающий посох освещал поле боя, и никто не мог приблизиться к нему. Всадники, ошеломленные и напуганные, начали обтекать папу с двух сторон. Они искали спасения от пожирающего огня, но перед ними уже встали первые защитники города — дворфы. Их руки сжимали тяжелые ручные баллисты и длинные пики, упиравшиеся в землю. Ящеры, не желая напороться на смертоносные острия, замедлили бег, но дворфы все прибывали и прибывали. «Вперед, дети гор!» — внезапно раздался голос генерала. «Покажем лесным уродам, как сражаются настоящие дворфы! За папу! За мату! За нашу честь!» Он выскочил вперед с огромной секирой и одним мощным ударом срубил всадника вместе с его ящером. Ящер, подмяв под себя генерала, попытался утащить его в свои смертоносные объятия, но секира, сверкающая в свете огня, распорола ему брюхо. Генерал, весь в крови и внутренностях ящера, поднялся на ноги. Его лицо исказило гримаса ярости, а глаза горели огнем решимости. «Вперед, дети камней, шлюх!» — завопил он, вскинув секиру. Его голос, полный гнева и решимости, оглушил всех вокруг. «Убью любого, кто струсит!» И, не оглядываясь, он бросился вслед за папой. Вся масса дворфов, словно единый организм, тронулась с места и устремилась за ним. Битва превратилась в хаос. Дворфы, юркие и бесстрашные, наседали на ящеров со всех сторон. Их топоры, ножи и секиры рубили всадников и ящеров. Они гибли, но на их место вставали новые защитники. Это была жестокая сеча, где не было места жалости и милосердию. Папа Бурвидус, свернув в сторону, атаковал всадников с тыла. Его пылающий посох разбрасывал искры, освещая поле битвы. От его света стало светло, как днем. Всадники оказались прижатыми к стенам города и отчаянно сражались, не желая сдаваться. Но их сопротивление было тщетным. Они погибали один за другим, унося с собой дворфов. На подмогу всадникам поспешили рейнджеры. Их стрелы, словно смертоносные молнии, пронзали воздух. Битва разгоралась новой силой, и поле боя было усеяно телами павших. Но дух защитников города не был сломлен. Они сражались с яростью и отвагой, не зная страха и не ведая пощады. Лер Транк Вон, командир рейдеров, был охвачен гневом. Его тщательно продуманный план, казавшийся безупречным, рушился на глазах, словно карточный домик под порывом ветра. Внезапно среди ящеров появился странный человек, похожий на карлика, но его движения были стремительны и смертоносны. Он уничтожал врагов огненными вспышками, словно сам огонь был его верным союзником. «Убейте этого безумца!» — прорычал Лер Транк Вон. Его голос дрожал от ярости. «Даже если это будет стоить вам жизни, уничтожьте его!» Две звезды рейдеров устремились к городу, но их путь преградила тяжелая конница снежных эльфаров. Земля сотрясалась от мощного топота их коней, и, подобно лавине, они обрушились на опешивших рейдеров. Закованные в броню всадники сметали все на своем пути. Их копья и мечи сверкали в свете посоха Бурвидуса. Затем пришла очередь конных рейнджеров столкнуться с закованной в броню конницей снежных эльфаров. Рейнджеры, известные своей ловкостью и меткостью, оказались бессильны перед их натиском. Их тела вместе с прекрасными лошадьми лежали на земле, словно колосья, скошенные безжалостным серпом. Всадники снежных эльфаров промчались по ним. Их кони топтали поверженных врагов, оставляя за собой кровавый след. Лер пристоил, командир конницы, заметил главного лесного эльфара. Он поднял свою латную перчатку, и его удар был подобен удару молнии. Эльфар рухнул на землю. Его длинные волосы разметались, словно знамя поражения. Лер пристоил, наклонился, схватил его за волосы и потащил по дороге, оставляя за собой след из крови и ненависти. Бой был окончен. Конница снежных эльфаров одержала победу. Но перед ними встала новая преграда — стена пехоты, состоявшая из воинов-предателей из братства. Их глаза горели ненавистью, а лица были искажены злобой. Они не щадили своих сограждан, словно хотели смыть с себя позор предательства. Всадники увязли в построении пехоты, и их ударный порыв иссяк. Схватка стала идти на равных. Всадники рубили пехотинцев, а те набрасывались, как волки, на всадников и рубили ноги лошадям, насаживали дружинников на копья. Неожиданно над рядами всадников зазвучала песня. Песня героев, полная мужества и решимости. Она была подобна ветру, который поднимает паруса и ведет корабль к победе. «Пусть светило светит всем, ласкает наши горы! Врагу и тропку не дадим захватить напором!» — затянул крепкий, сильный молодой голос. Остальные подхватили торжественно звучащий мотив. «Наши горы, наша жизнь, за нее мы грудью встанем, и на смертный бой пойдем, как один поляжем. Как один мы встанем в ряд, как деды сражались, чтоб от злых лесных врагов кости лишь остались». Воины-предатели замерли, их сердца дрогнули, но было уже поздно. Конница снежных эльфаров, ведомая яростью и жаждой мести, окрыленная песней, бросилась в новый бой. И тогда предатели стали бросать оружие и становиться на колени. Избиение стало прекращаться. Часть всадников продолжила преследовать отступающего врага. Остальные окружили пленных. К ним подъехал Лер Пристоил и кинул орущего от боли командира лесных эльфаров. Терции, ведомые Керной, всю ночь продвигались по дороге. Впереди них ехал передовой разъезд орков, в то время как основная часть их армии оставалась в лагере и должна была выступить на следующий день. Когда светило окрасило вершины гор своим розоватым светом, передовой отряд остановился. Командир орков поднял руку и начал отдавать приказы. Всадники разъехались в стороны и начали внимательно осматривать склоны гор. Вскоре в пустоту полетели заклятия, и там, где они взрывались, стали появляться ранее невидимые рейдеры леса. Они пытались использовать свои умения и магию, чтобы приблизиться к оркам, но магические заклятия непрерывно били по ним. Только один обгоревший боец смог добраться до верхового орка. Он упал под ноги Лорха, и воин ткнул его в спину копьем. Вытащив острие из спины эльфара, он брезгливо вытер наконечник копья о спину убитого. Командир орков поднял руку и указал ей вперед. Разъезд продолжил движение. Еще раз они встретили звезду рейдеров и потеряли одного воина. С рейдерами расправились так же, как и с первой группой. Здесь командир орков дал команду остановиться и послал гонца к Керне. Он огляделся, запомнил приметы местности и повернул Лорха обратно. Отъехав на расстояние трех лиг, остановился и стал ждать. Через час подошел авангард пешего войска, и Керна подъехала на коне к командиру. — Сколько еще до противника? — спросила она. — Не более 10 лиг, — ответил орк. — Я считаю, их нужно встречать здесь. Дальше дорога сужается. Керна знала, что каждый орк мог дать совет своему вождю, и это не считалось у них зазорным. Поэтому она приняла совет орка и стала раздавать команды. На гору полезли охотники и пастухи. они потянули на веревках вверх магов. У них были амулеты, способные замечать невидимок и негаторы. Вскоре горы по обеим сторонам дороги были заняты стрелками и магами. Рейдеров они не встретили, а их командир доложил, что засады готовы. Одна терция расположила свой лагерь прямо на дороге, а вперед выдвинулся охранный пост из пограничников. Чар Вэй, командир 13-й звезды рейдеров, вел свою группу по тропинкам, которые вились над дорогой. Их задачей было проникнуть в тыл к отрядам снежных эльфаров, провести разведку и передать полученные сведения командующему корпусом Ливаркару. А затем они должны были совершать диверсии в тылу противника. Рейдеры не боялись, ведь у снежных эльфаров не было достаточно сил, чтобы противостоять им. Ополченцы и пограничники не могли сравниться с магически измененными существами, чья сила, ловкость и умение были лишь результатом воздействия магии. «Чар, впереди секрет снежков», — сообщил рейдер, шедший впереди. «Сколько их?» — спросил Чарвей. «Вижу только троих, не знаю, сколько еще за ними. Кажется, это охотники с короткими луками и еще один старичок-маг». «Мага взять в плен и допросить, охотников в расход», — приказал Чарвей, и трое рейдеров, словно тени, устремились к секрету снежных эльфаров. Не доходя нескольких десятков шагов, они замерли, готовясь к последнему стремительному броску, но внезапно почувствовали, как на них наваливается бессилие. Они упали на камни, не в силах кричать, чтобы предупредить товарищей. Задыхаясь, они корчились на обледенелых камнях. К ним подошли снежные эльфары, связали их и быстро унесли за скалу. «Чар, наши не вернулись», — сообщил последний оставшийся боец командиру. «Там что-то неладно», — произнес Чарвей и первым направился следом за своими бойцами. «Тут они залегли», — произнес он, разглядывая скалы, и тут же упал, потеряв способность говорить и даже мыслить. На него накатилась волна боли, он задыхался и брыкался на камнях. Рядом корчился последний рейдер из его звезды. «Генерал!» — к костру Керны подошел разведчик. «Твоя задумка сработала. Мы захватили 3 звезды рейдеров. Они бессильны против негаторов. Что с ними делать? Один уже скончался в антимагических кандалах. Они не могут жить без магии. Тогда отправь остальных к этому рейдеру», — невозмутимо произнесла Керна и отвернулась. С рассветом на терции стали надвигаться незначительные отряды пехоты, а следом плотной группой шло почти 50 магов. В обычных условиях это внушительная сила, способная смести терции за несколько минут боя. Но у Керны был козырь — негаторы магии. Они располагались по склонам гор над дорогой, чтобы маги леса, пытаясь достичь терции и применить свою магию, попали в область действия негаторов. Перед войском леса стояла она, единственная терция. За их спинами, за поворотом, ждала своего часа сотня орков на лорхах. Керна не волновалась. Она была уверена в победе. Лесные отряды приближались молча и уверенно. Пехота, подняв перед собой щиты, шла перед магами и ничего не страшилась. Уже были видны их мрачные лица и решимость в глазах. Дождавшись нужного момента, Керна крикнула «Бежим!», и терция в беспорядке бросилась бежать. Увидев трусливое бегство противника, за ними устремились пехотинцы и маги леса. Снежные эльфары быстро скрылись за поворотом, а навстречу войска леса выметнулась сотня орков. Маги попытались применить заклятие, но у них ничего не вышло. Они растерялись и стояли, озираясь, пока орки не растоптали пехоту и навалились на безоружных магов. Это было истребление младенцев. За несколько минут не стало боевого отряда из магов и прикрывающей их пехоты. Орки, уничтожив отряды леса, устремились дальше. Но их встретил магический залп заклятий резерва, и теперь орки стали падать, как колосья под серпом жнеца. Они остановились и поспешили вернуться под защиту негаторов. «Сколько у тебя погибло бойцов?» — сурово спросил командира сотни, командир тысячи. «Почти полсотни», — понурив голову, ответил тот. «Ты разжалован до бойца. Твое место займет десятник. Десятник Тергар, прими командование сотней. И больше никакой самодеятельности. Вам было сказано разгромить наступающих врагов и вернуться. Десятник радостно крикнул. Принял сотню, Горжик! Керна спокойно наблюдала за этим. Она понимала, что война без жертв не обходится, но и недооценивать врага не стоит. Он показал, что может за себя постоять. Она послала своих разведчиков узнать, что делается у врага. «Отступают, генерал», — доложил командир разведки. «Они поняли, что идти дальше нельзя. Там еще полсотни магов и рейдеров не меньше 5 звезд. Около 200 пехоты. А босс — много повозок». Керна отдала приказ командирам отрядов. «Охотникам и магам преследовать врага по тропкам в горах. Мы двинемся за ним следом». «Генерал», — хмурый командир орков перебил ее. «Так мы будем догонять врага не меньше недели, а нам нужно разгромить его. Дай негатры нам, мы пройдем до обозов, и вы поддержите нас пехотой». Керна подумала и вновь согласилась с доводами орка.